Эра милитаристов в Китае. 1920-е годы в Китае, самой многонаселенной стране, прошли в почти постоянных конфликтах. Военно-полевые командиры сражались друг с другом за господство на разнообразных территориях огромного государства. В 1920 году две группы, известные как «Джилийская клика» и «Фэнтянская клика», захватили власть в Пекине и номинально возглавили страну. Их союз просуществовал недолго. Обе клики поддерживали иностранные силы. Джилийскую – англичане-американцы, фэнтянскую – японцы. Разлад в уже и так нестабильном союзе начался в декабре 1921 года, когда фэнтянская клика самовольно сменила премьер-министра. Сторонникам джилийской клики, и так недовольным, что их войска не финансируются, это пришлось совсем не по душе. Они заставили нового премьер-министра, Ляна Шии, уйти в отставку всего через месяц после назначения. У каждой клики был свой военно-полевой командир. У Пэйфу у джилийцев Джан Цзолинь, у фэнтянцев. И политические разногласия быстро вылились в вооруженное столкновение. 10 апреля обе клики дислоцировали свои войска на позициях, и к концу месяца начались боевые действия. Продлились они чуть дольше двух недель. У Пэйфу проявил себя более искусным генералом, чем его противник, и после нескольких боев фэнтянская клика была побеждена. Потеряв более 20 тысяч человек убитыми и 40 тысяч пленными, Джан Цзолинь уступил и попросил о мире. Представители обеих сторон встретились на английском корабле, бросившем якорь неподалеку от китайских берегов. Было подписано мирное соглашение. Оставшиеся силы фэнтянцев отступили на север, в Маньчжурию, оставив Пекин во власти джилийской клики. Но миру не суждено было продлиться долго. В сентябре 1924 года началась вторая джили-фэнтянская война, из которой уже фэнтянская клика, ведомая новыми генералами, вышла победительницей.